перстня, что столь таинственно исчез, а потом не менее загадочно нашелся. Разговор весь вечер крутился вокруг совершенно иной персоны. «А я, сударь мой, скажу так. Ворон Меньшиков. Вором был, вором и остался», — подытожил Толстой. «А сейчас, если обвенчает царевича на своей дочке, почитай, на трон сядет». «А поговаривают, что до царя-то Марта с ним прелюбодействовала», — ухмыльнулся Орлов. Ушаков покачал головой. «Да и при нем тоже. Не отказывала себе в удовольствиях. Сейчас здоровье не то. Губит она себя всякими безудержными кутежами». «Алексашке этого и надо», — зашипел Толстой. «Он царевича уже к себе перевез». Скулы Петра Андреевича так и ходили от возмущения. «А долгорукие-то, вместо того, чтобы Петра вывести из-под Алексашки, ежели бы могли, давно бы вывели», — урезонил распалившегося Толстого Ушаков. «Поговаривают, Меньшиков-то с царевичем вроде в ссоре. Удачный момент», — заключил Орлов. Вангувер тоже считал, что момент удачный. Все складывалось как нельзя лучше. Ни в чем пока не обманулся. «Они, скорее всего, разделили имущество на части», — рассуждал он, сидя в карете, что тряслась по булыжной мостовой, везя их с Кэт на постоялый двор после представления у Орлова. «Хотя не исключено, что мы найдем здесь все. Я тоже видела только один, глаза Кэт блестели азартом, но думаю, что ночью можно поискать и в других комнатах». Глава 5. В кое мы узнаем, чьи соленые огурчики предпочитает глава тайной канцелярии. Может, и отменное вино подавал граф Орлов, да голова как-то побаливала, да во рту сухость была неимоверная. Лекарство от сего недуга на Руси давно известно. Можно было бы Федора одного за ним послать, но не доверял Андрей Иванович сию науку никому. Ведь в рассоле что важно? Особая упругость, а ее не каждый различить может. Вот и пришлось ранним утром самому на ярмарку отправиться. Федор семенил следом. А вот огурчики надо покупать исключительно у Степана. Во всем городе лучше не сыщешь, — наставлял слугу Ушаков. Степан растянулся в довольной улыбке. Еще бы, такая рекомендация его товару. Ушаков выбрал огурчик покрепче да поменьше, поднес ко рту и с удовольствием откусил. Но удовольствие недолго длилось. Он заметил в толпе Самойлова. Лицо у того не предвещало ничего хорошего. «Никак случилось что?» — спросил Андрей Иванович, со смаком пережевывая огурец. «Беда!» — запыхавшийся Самойлов сделал глоток воздуха и добавил. «Орлов!» «Что, Орлов?» — Андрей Иванович протянул Ивану остаток ядреного огурца. «Хочешь?» «Нет. Мертвым нашли в доме». «Вот те раз. На месте уже был?» «Нет, я бежал туда, до вас увидел». «Хорошо, едем вместе». Он обернулся к слуге и добавил. «Возьми, Федор, кулек». Не зря же он утром такой мацион совершил. Следствие откладывать, конечно, нельзя, но потом ведь можно будет вернуться и употребить. Да, вот уж воистину пути Господни неисповедимы. Новость сия, пожалуй, перебьет и иллюзиониста с его фокусами. Забудут голландца, почитай, что и не было. А вот что граф усоп в ночь после его визита, вот об этом злые языки начнут судачить. Может быть, не так и самого Ушакова взволновала бы столь неожиданная кончина Орлова, коли не последние их беседы и слова, на которых она закончилась. А ну как желание графа воспользоваться удачным моментом и стало причиной его ухода. Камердинер встретил сыщиков в дверях особняка. Давешняя важность слетела с его лица. Весь путь по длинной анфиладе к гостиной он причитал, с трудом поспевая за Ушаковым. «Я не знаю, как это могло случиться?» Ушаков не обращал на его объяснение никакого внимания. Только у кресла, где полулежал Орлов, оглянулся на слугу и велел отодвинуть штору. Солнечный свет упал на мертвенно-бледное лицо. Самойлов подошел к усопшему и взял его за руку. «И что? Здесь его и нашли?» — поинтересовался он у камердинера. «Так нет, ваша милость!» — ответил тот. «Барин у двери лежал. Это мы его, значит, перенесли. Думали, удар случился. Отлежится в том разумении, а нет, отошел». Ушаков тем временем осматривал окна и подоконники, тростью раздвигая занавески. Склонившись над последним подоконником, он растер пальцем пятно на нем. Но каждая фраза, каждый шорох и движение были им замечены. Не отвлекаясь от осмотра, он спросил у камердинера: —